созданного его учителем. Что дало ему мужество отказаться и от своего прежнего мнения, исключавшего возможность увидеть то, что увидел его студент Марсден? Знание и интуиция, таинственная эссенция духа и ума, настоянная все на том же знании. Представьте себе ситуацию. С одной стороны, великий учитель и признанная теория. С другой, никому неведомый студент, каких десятки на курсе, и бредовое наблюдение, сильно смахивающее на грубую экспериментальную ошибку. Что выбрал бы осторожный человек, не имеющий за душой ничего, кроме страстного желания не потерять то, что он уже имеет, и ради этого и для этого готовый не откликаться, даже если случай не то что стучится, а ломится к нему в лабораторию? Он сказал бы Марсдену: «Слушай, мальчик, ты пересидел в кинематографе, у тебя рябит в глазах». Но Резерфорд поступил совсем иначе, так же, как и Семенов, который не прогнал молодую сотрудницу, у которой самая простая реакция и так капризничала, как барышня, а увидел в ее опыте необычное, удивился ему и сумел тут же понять смысл каприза реакции для всей химической теории. Крупные ученые прекрасно понимали роль случая в научном творчестве и знали ему цену. Выдающийся физик и физиолог Герман Гельмгольц через 100 лет после того, как Велпоул породил серендипити, высказался об этом весьма определенно. Иногда и счастливый случай может прийти на помощь и раскрыть неизвестное соотношение. Но случай вряд ли найдет применение, если тот, кто его встречает, не собрал уже в своей голове достаточно наглядного материала, чтобы убедиться в правильности предчувствованного. Другой крупный ученый и великий поэт Гёте, да-да, Гёте был ученый, немало обогативший естествознание своими исследованиями, обрисовал роль случая в научном открытии в «Мудром четверостишии». «Талант и счастье сплав таковский, что дуракам и не понять, им нужен камень философский, а мудрецам его где взять?» Философский камень был извечной хрупкой мечтой всех алхимиков. Они считали, что с его помощью можно превратить в золото любой элемент. Конечно, спору нет, очень даже неплохо иметь под рукой этакий маленький булыжник и клепать с его помощью разные чудеса. У кого ума немного, тот сразу золотые монеты, минуя даже слитки. Кто думает не только о себе, но и о науке, тот, может, какое открытие сварганит. Но, увы, мудрецы не имеют талисманов. Им приходится полагаться только на себя, на свое терпение, на свои знания. На серендипити никто не надеется заранее, ибо на ожидание счастливого случая может уйти так много времени, что его не хватит на то, чтобы постичь суть находки. Словом, это четверостишие наводит на долгие и серьезные размышления. Вот, собственно, мы и выяснили, что значит для ученого серендипити, какова его роль в свершении открытий. Убедились, что одного серендипити явно недостаточно для торжества нового в науке, нужны и другие слагаемые – талант, знание, непредвзятость мнений, умение удивиться новому, трудолюбие, смелость в отстаивании своих убеждений. И еще одно обстоятельство существенно здесь, но о нем я еще не говорил. Необходимость. Необходимость в данном открытии. Наука и общество должны по меньшей мере созреть, чтобы понять и принять новое открытие. А еще лучше, они должны остро нуждаться в нем, тогда оно свершится непременно, даже если и нет ни у кого серендипити. Не повезет одному, повезет другому. Необходимость будет подстегивать искание. Она насытит атмосферу предчувствованием нужного открытия. И тогда будет достаточно одного намека, чтобы открытие выкристаллизовалось из всех предшествующих опытов, как выпадает соль из пересыщенного раствора при внесении в него маленького кристаллика. Связь случайности и необходимости – Диалектический материализм прослеживает во многих сферах человеческой деятельности –